22. Вити присылает отчеты, продажи взлетели. В пекарнях и кафе очередь с утра до вечера. У витрин толпы прохожих. Сладкая месть существует сама по себе. Это не просто выпечка, а вырванный изнутри крик, застывший в сахаре и глазури. Я выпустила месть наружу в надежде, что мне станет легче внутри. Казалось, что если я скормлю свои горечь и боль покупателям, красиво упакованную, вкусную и безобидную с виду, то внутри меня останется лишь вкус надежды. Однако, увы, этого не произошло. Горечь, которую я пыталась растворить в сладости, упрямо осталась внутри меня. Чувства, что захлестнули меня в день аварии, когда все изменилось, все еще живут во мне, сырые, неутихшие, острые, как битое стекло в груди. Я надеялась, что сладкая месть станет моим исцелением. Но, похоже, она лишь отражение моей неутихающей боли, застывшее напоминание о том, что пока раны не зажили, никакая сладость не поможет по-настоящему почувствовать вкус жизни. Где моя жена, черт возьми? Дай ей телефон. На публике она смелая, а со мной поговорить трусит? Я не позволю ей творить беспредел. Андрей орет с такой яростью, что его голос в телефоне разносится по всей гостиной. Это Саша-то творит беспредел? А на себя не хочешь посмотреть? Галя отвечает тем же. Андрей постоянно ей названивает. Настаивает, чтобы я прекратила сладкую месть, угрожает и требует срочной встречи. Не удивлюсь, если он скоро наймет кого-то, чтобы нас разыскать, поэтому тороплюсь. Звоню Ниночке каждый день, проверяю, нет ли ответа от адвоката, которого нанял муж. Пока что Андрей отказывается продавать пекарни и обсуждать другие варианты сделок. Он настаивает на встрече, на что получает стандартный ответ – отрицательный. Я подала заявление на развод. Если не удастся договориться с мужем, то придется разводиться через суд, но даже в таком случае мне не обязательно видеться с Андреем. Все можно сделать через адвоката. Александра сидит рядом с тобой, да? Наверняка так и есть, где ей еще быть, как не у тебя. Испортила мою жизнь, а сама прячется. Сидит в твоей берлоге и наслаждается результатами мести. Раз Андрей называет меня полным именем, значит, достиг пика ярости. Что же? Неудивительно. Месть сладка только для меня, а для мужа это кошмар наяву. Где только не полощут его имя. Что только не говорят. Это ты испортил ее жизнь, а теперь наслаждайся плодами своего предательства. Кричит Галя в телефон. Я не реагирую ни на звонок, ни на слова Андрея. Пассивно сижу рядом с подругой на диване. Отдыхаю. Вернее, пытаюсь. А Галя позволяет мне слушать крики Андрея для профилактики, чтобы я не передумала с ним разводиться. Передай Александре, что я ведь могу и ответить. Пусть не думает, что я молчаливый страдалец. Все проглочу и уйду в туман. Она хочет, чтобы ее растоптали в ответ? Так я могу это сделать. Легко. Если ей так остро не хватает внимания, я могу обеспечить его с лихвой. Хочет стать посмешищем? Если ей так нравится строить из себя жертву, то я предоставлю ей такую возможность. Пусть вспомнит, кто видел ее без фильтров, без макияжа, без сказочек для публики и кто знает всю ее подноготную. Я ведь могу все рассказать. От и да. Все ее секреты, заскоки и ошибки станут публичным достоянием. Александра хочет, чтобы у нас была война? Пусть знает, что я ее растопчу. Хочется возразить, что он и так уже меня растоптал. Полностью. Вот я и лежу на чужом продавленном диване, пытаясь собрать себя из осколков. Месть помогает тебе выплеснуть наружу накопившийся яд и выразить отчаяние, но в этом таится опасность. Вместе слишком легко увязнуть, что и случилось с Галей. Она также глубоко погрузилась в мою месть, как и раньше в свою, словно видит происходящее продолжением своего собственного кошмара. Если слишком глубоко погрузиться в месть, можно потерять путь в будущее.